Искажение имиджа. Попробуем представить своеобразную упрощенную цепочку создания идеального имиджа. Реальное «я», целевой имидж, поведенческий имидж, воспринимаемый имидж. Естественно, на этом пути возможны многие искажения, ошибки, шумы в канале. Понятно, почему это происходит. Во-первых, можно совершить ряд ошибок, пытаясь оценить свое «я». Множество психологических защит, комплексов мешает нам увидеть себя реально. А ведь перед нами стоит задача смоделировать «я идеальное», которое будет соответствовать нашим целям и ожиданиям аудитории. И здесь тоже возможны различные искажения. Во-вторых, можно допустить ошибки и при транслировании своего «я». Можно употреблять не те слова во время выступления, сыпать научными терминами, которые люди, озабоченные другими проблемами, вообще не воспринимают. Например, руководитель на годовом собрании акционеров, желая показать результаты своей работы и завоевать союзников, поставил своей целью рассказать о произведенной реконструкции, полученных кредитах, упрощении позиций компании на рынке. А людям важно услышать, будет ли повышена зарплата, планируется ли сокращение в связи с модернизацией производства. Разумеется, такое выступление вызовет отрицательную реакцию и будет неэффективным. И в-третьих, можно не очень четко сформулировать цели и задачи, а значит и позиционирование этим адекватным целям не приведет к тому результату, на который мы рассчитываем. Также не стоит забывать, что обязательно найдутся оппозиционеры, не заинтересованные в нашем успехе. Конкуренты не дремлют. Они могут указывать на неточности, слабые места, расставлять акценты в своих интересах. Вот увидите, он совершенно о вас не беспокоится, он ни слова не скажет о том, что состав не будет меняться, ему лишь бы себя показать. К тому же не всегда просто понять, чего от нас ждут люди. Наш опыт, образование, незнание каких-то ситуаций, закономерностей человеческого восприятия зачастую не позволяют нам поставить себя на место другого. А значит, наша попытка соответствовать ожиданиям аудитории тоже может быть неудачной. Важно учитывать и то, что состав аудитории неоднороден, а значит и восприятие будет разным. Поэтому эффективный имидж требует постоянной целенаправленной коррекции. Очень хорошо, если рядом будет профессиональный, опытный консультант, который, как зеркало, позволит вам увидеть ваши достоинства и недостатки. Сейчас стало модным на роль консультанта и даже личного психолога выбирать своих близких, например, жену или дочь. Но это, на мой взгляд, непродуктивный подход. Близким трудно увидеть нас такими, какие мы есть на самом деле. Консультантом или имиджмейкером должен быть внешний специалист, который видит ситуацию извне. Однако не стоит полностью перекладывать на него задачу построения имиджа. Эффективный имидж требует активной совместной работы. Итак, попробуем мысленно построить триаду эффективного имиджа. Я – опора на свои индивидуальные особенности и бережное отношение к своей уникальности. Цель – позиционирование, адекватное общим целям и конкретным задачам. Люди – учет закономерностей, восприятие окружающих. Эта триада находится в постоянном развитии. Если меняемся мы, то меняются и наши цели, и, соответственно, целевая аудитория. Чтобы сохранить динамический баланс этих составляющих, их нужно постоянно корректировать, а это непростая задача. Но только при соблюдении баланса возможно построить действительно эффективный имидж, которым можно будет управлять, который позволит привлекать, а не отвлекать ресурсы, и будет работать на вас.